Друзья, всем привет! Сегодня я расскажу, как разводят 29 ноября в Черную пятницу. Не так давно она у нас закончилась. Но этой датой пользуются не только те, кто продают какие-то товары, но и те, кто занимается фондовой биржей, торговлей, акциями и всякой шелупонью. В общем, на днях мне звонят с какой-то сраной фондовой биржи, начинают рассказывать о том, что Черная пятница, скидки, все дела, вам $250 дарим для начала торгов. В общем, ихний специалист меня учил, как торговать на ихнем фондовом рынке где-то час примерно, но я все это обрезал, оставил самое интересное. Давайте посмотрим и послушаем, как я с него угорал. На то, чтобы вы зарабатывали, потому что ваш заработок — это и наш заработок. Мы получаем комиссию. Смотрите, у вас, когда вы сейчас смотрите, у вас сверху есть 18.11, 24.11, да? Да, есть. Вот нажимаете на эту картинку, у вас откроется Черная пятница и Киберпонедельник. И посмотреть видео там будет. Так, Черная пятница. Где нажимать, на 18.11 или на 25.11? А там все равно. Там нажимайте просто на эту картинку. Так, нажал, окей. У вас там есть смотреть видео. Есть. Прекрасно, нажимайте смотреть видео. Давайте посмотрим с вами это видео. Суба. Черная пятница. День, когда весь мир сходит с ума. День, когда все товары обесцениваются до 90%. Огромные очереди, крики, миллионы долларов оседают в и так уже богатых компаниях. Ты можешь быть одним из них и купить себе еще одну ненужную вещь. Или можешь хорошо заработать на всеобщем безумии. В общем, выбор за тобой. Но если ты выбираешь второе, тогда сейчас сделай погромче, внимательно слушай. Черная пятница. День, когда тысячи компаний по всему миру делают скидку на свои товары. Ну или говорят, что делают. Весь фокус в том, чтобы создать дефицит. За счет этого акции данной компании взлетают даже больше, чем во время публикации квартальных отчетов. 29 ноября. Именно в этот день все начнется. Мысли иначе. Думай о приоритетах и зарабатывай вместе с нами. Как до Черной пятницы и Киберпонедельника, так и после. А что по условиям? А их нет. Абсолютно каждый получит специальные возможности. Обратись к аналитику, и он объяснит, как это работает. Ну что, увидим тебя по телевизору в бесконечных очередях. Сообщи решение своему аналитику и поделись этим видео с другом или знакомым. Пока не поздно. До встречи. Ну, вроде как все. Посмотрели. Ага. Что такое, в принципе, Черная пятница? Я думаю, вы и так слышали, да? Ну да, слышал. В двух словах, что такое Черная пятница для финансового рынка. Угу. То есть вот с техникой, припустим, Apple знакомы, да? Apple? Да, яблоко тут это. Я понял. Да, да, iPhone это, MacBook. Да, вот что-то слышал. В день они там продают, скажем, 100 позиций своего товара, да? Угу. Что-то маловато. В Черную пятницу на искусственное снижение цен, соответственно, они продают там 200-300 позиций уже. Угу. От этого спрос на компанию растет, и акции компании, соответственно, также растут. Простой принцип, простое предложение. Ну. И это вот этом росте акций компании мы зарабатываем. Угу. Поэтому мы знаем, в принципе, какие акции компании, куда будут расти, в какой момент. А я вам зачем? А мы, как брокерская компания, мы обучаем людей трейдингу, то есть заработку, доводим их до того, что они самостоятельно могут торговать. Это... И получаем комиссию. Это платное обучение, да, у вас? Нет. Обучение, сопровождение, аналитика входит в обычную активацию торгового счета. То есть $250, вы на эти средства торгуете, параллельно компания вас обучает и сопровождает. Mm-hmm. Но компания зарабатывает, то есть в любом случае брокер зарабатывает всегда. Да, даже если вы, допустим, отказываетесь от там, сопровождения и обучения, работаете самостоятельно, мы все равно зарабатываем, так как вы ведете торговлю на нашей торговой платформе, пользуйтесь нашими, то есть как бы инструментами, да? Понял. Но нам не выгодно, чтобы вы там, допустим, зашли, нажали 3 раза на кнопку и как бы спустили весь свой депозит. Потому что мы тогда заработаем все равно комиссию, но одноразово. Понял. Нам проще вас обучить, подготовить, все предоставить, и уже на долгосрочных отношениях, когда вы будете работать самостоятельно, мы все равно будем зарабатывать эту комиссию. Угу. Вот для чего вынул. Понял вас. Ну, давайте, начнем обучение. Прекрасно. Смотрите, у вас есть в левом верхнем углу на синем фоне кнопочка «Торговать». Видите, вы нажимаете на нее. Угу. У вас сейчас загружается торговая платформа. Угу. Загрузилась. Загрузилась уже. В левом верхнем, в правом верхнем углу, будем идти с вами по порядку, то есть в правом верхнем углу есть зеленая кнопочка «Депозит», да? Есть. Это активация торгового счета. Нажимайте на нее, сейчас я вам быстренько расскажу, как. Нажал. Это карта открылась. Окно чего открылось? Карта. 3D Security. То есть активация торгового счета проходит тремя способами. Это банковская карта, интернет-кошелек или банковский перевод. Вам чем удобнее пользоваться? Картой. Прекрасно. У вас карта какой платежной системы? Мир. Тогда мы с вами оставляем Visa. Вот это первое, что у вас тут есть, 3D Security. Вводите новый номер карты, срок действия, имя владельца, CVV-код, размер депозита пишите $250, нажимаете «Продолжить». Что такое 3D Secure, знаете? Ну, какая-то 3D-защита, я так понимаю. Да, абсолютно верно. Это защита вашего банка. Угу. То есть подтверждение, что именно вы совершаете данную операцию с вашей карты. И что это мы сейчас будем делать? $250 выводить мне на карту? Нет, вы не можете выводить этих $250 тех, что у вас сейчас на счете. А что мы сейчас будем делать? Зачем карта вот эта? А я вам сейчас просто рассказываю, как проходит. То есть постепенно идем, начинаем с активации, потом показываю вывод вам, потом покажу принцип заработка. Ну, я пока немножко насторожен, потому что требуется ввести СВС-код. Размер депозита $250. Это я так понимаю. Сейчас надо. Что? Сейчас не вводите ничего. Вы сейчас ничего не вводите. А что, продолжить нажать? Нет, тут ничего не нажимаете. Я вам просто провожу экскурсию по платформе нашей. Понял. То есть тут вы ничего не вводите. Пока что нет. Когда уже будете активировать торговый счет, тогда да. Тогда я вас переключу в финансовый отдел, и они вам помогут с этим. Я понял. То есть потом у вас выбивает окошечко после того, как вы нажимаете «Продолжить» вашего банка, и вам приходит смс с подтверждением, с одноразовым паролем шестизначным. Его вы никому не называете, это ваш пароль. Вы его вводите, нажимаете «Продолжить», торговый счет активирован. Можем приступать к обучению и к торговле. Потом у вас идет после депозита кнопочка «Вывод», видите? Так, и вот это окно сейчас с карты я закрываю. Вы пока, ну, вот смотрите, тут ничего не закрывайте. У вас есть сейчас вот там, где карта, сверху на синем фоне надпись «Депозит». Да, только не на синем, а на фоне, а на сером. Нету тут кнопки вывода. Хорошо, давайте тогда сейчас я потом покажу вам кнопочку «Вывод» в личном кабинете. Там будет проще. Вот у вас депозит и левее есть баланс. У вас там 250 написано. Да, $250 вижу есть. То есть это то, насколько у вас на данный момент баланс на торговом счете. Потом идет капитал, доход. Да, доход это понятно, это то, что вы зарабатываете. И маржа. Что такое маржа, знаете? Маржа? Не знаю. Что-то пошлое. Это сумма открытия вами сделки. То есть открыли сделочку на $50, в рынок внесли $50. Угу. Соответственно, ваша маржа будет $50. Угу. Понял. И доступно. Доступно это то, что вам доступно к выводу. К выводу у вас будет доступно весь капитал, кроме дохода и маржи. Чтобы забрать маржу и доход, нужно просто позакрывать все сделки. Ну вот это доступно 250, это вот вы об этой сумме говорите? Да. Это доступно к выводу? Если вы сейчас активируете торговый счет на $250 своих, у вас там будет написано 500. А зачем мне сейчас свои 250 сюда вливать, если тут уже 250 есть? Ну, это совместная инвестиция, на которой вы не можете вести торговлю, не можете их выводить, потому что торговый счет может не активировать. Не пройдена верификация. А когда я 250 сюда долларов закину, я могу на 500 уже купить? Или только на 250, а эти 250 как бы тут остаются, как баланс небольшой? Нет, они остаются, смотрите, вы активируете торговый счет на $250 своих. Ну. Да? Общая сумма торгового счета у вас будет 500. Да. Вот вы ведете торговлю на $500. Угу. Наши деньги – это наши деньги. Ваши деньги – это ваши деньги. Угу. То есть наши деньги вы выводить не можете. Вам нужно открыть несколько сделок, потом со временем сможете. Mm-hmm. То есть, ну, тут у вас эксперт уже более подробно объяснит вам. Вы выводите только свои $250 и весь заработок. Mm-hmm. То есть все, что заработали, все ваше. Все, что активировали, все, что ваши деньги, вы все можете выводить. Наши $250 выводить не можете. Плохо. Mm-hmm. То есть вы их там сможете, когда откроете, по-моему, порядка там 100 сделочек, что-то плюс-минус того. И тогда смогу? Да, и тогда сможете выводить. А, понял. Ну, понятно. Потом у вас идет торговля, да? Угу. На зеленым. И идет список, перечень, все популярная, избранная валюта, товары, индексы, акции. Вы торгуете контрактами, то есть вы не держите то, что покупаете в руках. Если вы торгуете нефтью, вы не покупаете одну бочку нефти в Саудовской Аравии. Вы покупаете контракты на торговлю этой бочкой. Ну, я понимаю, фактически я в руках не держу. Она есть где-то, кто-то ее забрал у меня, а я за деньги получил. Это все понятно. Я просто не пойму одного. Вот сейчас идет падение вниз. Сейчас цена стремится к минимуму, правильно? Да, она будет падать. Но почему я сейчас не могу купить, пока цена маленькая? Ну, вы сейчас будете, вот, допустим, покупаете, да? Ну. Нажимаете на покупку. А она сейчас упадет. Вот у вас есть сбоку. Вот, она сейчас резко, допустим, обвалится до суммы $7395. Вы потеряли свой депозит, вас выкинуло из рынка. Так она же через некоторое время начнет подниматься ведь. Но у вас нет денег, чтобы удержать вас на балансе. Так же, вы же мне дали $250. Иван, смотрите, на этих $250 вы сейчас ничего делать не можете. Короче, фактически их хуй есть, да? Что? Фактически их нету, получается. Но вы сейчас ими оперировать не можете. У вас неактивный торговый счет. Для того, чтобы торговый счет стал активным, вам нужно активировать его на $250 и пройти верификацию торгового счета. А давайте я вот попробую в качестве эксперимента. Вдруг мне не понравится на эти $250 поторговать, а потом, если понравится и получаться у меня будет, тогда я уже сюда $250 зачислю. У нас нету демо-счета. Ну это вот это вот $250, это так, для видимости, по факту их нет, получается, да? Ну, потому что он не активный. Они у вас есть, но чтобы ими пользоваться, нужно активировать торговый счет. Вот у вас есть машина, но если вы не ставили ключ зажигания в замок и не повернули, вы ехать на ней же не можете. Ну это или я поставили... могу то же самое примерно сказать. Нате, вот гамбургер скушайте. А вы, ну давайте, я говорю, ну пойдите в Макдональдс купить, тогда сможете скушать, а так нет. Похоже. Ну, то есть, понимаете, если бы я вам позвонил и сказал, что вам предоставили $250 для торговли, пробуйте торговать. Это одно. Я вам позвонил и сказал, вам предоставили $250 для того, чтобы увеличить ваш заработок. Но они будут у вас активны с момента активации торгового счета. А давайте попробуем его активировать, но более меньшим с моей стороны вливанием сюда. Потому что я, честно говоря, немножко отношусь с подозрением ко всему этому. А то я что-то... Правильно, что с подозрением относитесь, потому что, во-первых, никогда с этим не сталкивались. Ну да. Во-вторых, с вами не видели еще ваших гарантий. То есть вы, в принципе, не можете быть уверенным пока не в моих словах, да, не в нашей компании. Да, да, вы правы, то совершенно пока правы. Что я я пока что предлагаю не активировать торговый счет, а именно вот постепенно разобраться с тем, как будет происходить заработок. Да я уже разобрался, я уже хочу заработать, я уже понял. Уже поняли, да? Да, ну понимаешь, что хорошо. Надо покупать, когда цена минимальная, и продавать, когда максимальная. Хорошо, нажимайте в браузере, открывайте новую вкладочку, вам покажу, как проверить компанию. Да компанию что ее проверять-то? Надо, в смысле, в вашу компанию проверить? А? Да, да, но по документам, что мы не находимся в офшорных зонах. Да это ладно, это я не разбираюсь в этом, что там проверять. Я просто $250 переводить не буду ни при каких условиях. Я могу там, ну, $10 закинуть и попробовать на них поторговать. Минимальная сумма открытия одной сделки – это $33. Да вы охуели, а что так много? Оставлено на то, чтобы вы зарабатывали и зарабатывала она. $30 мы ваш торговый счет будем развивать до, не знаю, ну пару лет, для того, чтобы вы вышли на нормальный стабильный доход и компания получала свои проценты. Ни одному эксперту, ни одной компании это не выгодно. Когда компания работает честно, ей нужен заработок, ей нужна комиссия, минимальная сумма активации торгового счета для работы это $250. Блять, пошел ты в пизду! Блять, сосед, он лезет в окно, я водкой торгую просто. Он, блядь, заебал, он приходит с утра вечно, блядь, похмелиться, извините. Да, да, что вы говорили? То есть, когда, если бы мне надо было забрать у вас любую сумму просто, да, мы уже начинали с вами с 30, с $5, мне бы было все равно. А вот этот вот график, вот эта вот торговля идет, да, покупка, приобретение, а вот те люди, которые вот именно, ну, вот эти вот биткоины, да, на данный момент, они у кого находятся? У какого-то продавца? Я же их у продавца у какого-то покупаю. Нет, смотрите, что такое биржевая торговля? Это торговля между банками. Ага. То есть вы торгуете контрактами на эти активы. Блять, да не лезь сюда, сказал я с человеком разговариваю. Простите, опять лезь, блять, бестолковый. Да, да. То есть вы покупаете контракты на торговлю. Вот, допустим, криптовалюта, да, вы ее в принципе подержать в руках нигде не можете. Никогда. То есть это виртуальная валюта. Я понял, понял. Кто ее владелец? У нее нету владельца, она никому не принадлежит. Она не принадлежит ни одному государству в мире. А как же я ее покупаю, кто деньги за нее получает? Вы покупаете контракты на нее в китайском банке HSBC. Это один из самых надежных банков в мире. Ну я просто не совсем понял, контракты я купил, а вот этот биткоин, за него кто деньги получил? Нет, эти контракты в руках, вы их покупаете в электронном виде или в электронном виде продаете. Вы можете торговать 15-минутными сделками, то есть 5-минутными, минутными сделками, часовыми, на любой промежуток времени. Хотите, если бы у вас торговый счет, допустим, там был порядка $5000, да, мы бы с вами могли открывать сделки по полгода на акции компании, там, Tesla. Да, на акции интернет-магазина eBay. Ну, я понял примерно. А как же вот мне попасть, чтобы мою продукцию тут покупали, и когда она дешевеет, и продавали, когда дорожает? Я как-то вот я водкой паленой занимаюсь, но с Дагестана мне привозят там большими партиями. Я вот как-то могу сюда попасть и ее продавать? Нет. Нет. Это у вас должно быть открытое акционерное общество. У меня есть. У меня ОАО есть, да. Что у вас есть? ОАО у меня есть. У меня было раньше ООО, но потом я перевел ее, короче, в открытое акционерное общество перевел. Потому что у меня появилось два человека, которые как бы помогают финансово в этом деле. Ваших акций? Да, да. Вот, может быть, кто-то еще бы продадим как-то еще, муж владельца. Найдем нового мне. Если вам, смотрите, в принципе, если вам все понятно, у нас с вами осталось дело за малым. Ага. То есть понять, что компания надежная, это проверить регистрацию в центральном банке. Да нет, я понял, вы на вопрос-то мой не ответили мне. Как вам вашими акциями торговать? Да, никак, да. Сами у вас не получится. Вы что сказали? Вам надо заключать договор с московской биржей и выпускать ваши акции на биржу. Ага. А вы можете в этом помочь? Нет, мы с биржами не работаем. Мы получаем от Межбанка сигналы торговые и предоставляем нашим клиентам. Я понял вас. А вас водка лично паленая не интересует? Она нормального качества, мы бухаем часто, ничего. Нет, нет, я не пью водку. Не пьете? Ну, у нас коньяк еще есть, тоже такой бутореный. Так и коньяк не пью, пью виски только. Виски? Да это вы вообще по адресу. Так, связь у нас оборвалась. Наверное, полчаса прошло, или он просто слился таких разговоров. Друзья, в общем, получается, что наш телефонный разговор нифига не прервался. Скорее всего, он бросил трубку, потому что понял, что я с ним угораю. На самом деле, прикольно получилось. Я когда монтажом занимался, я угорал до слез, как я с него прикалывался. Надеюсь, вам понравилось это видео. Постараюсь делать как можно чаще такие прикольные видюшки. Не забывайте подписываться на мой канал и не попадайтесь на уловки мошенников. Всем мира!